Глава 8. Стены и крепости. Красное яблоко притягивает камни. Османская пословица. Английский искусствовед Джон Рёскин определяет живописность как постороннюю величественность и случайную красоту, не входившую в изначальные замыслы создателя. Он называет живописными вековые руины и полуразрушенные здания, прекрасные своей заброшенностью и запустением, когда их стены оплетают плющ и виноград, стены покрывают мхи, а в трещинах и расщелинах вырастает трава. Все сказанное относится и к стамбульским крепостям. Будучи свидетелями блеска и триумфа Османской империи, они пережили столетия громких побед и печальные годы упадка. Первой крепостью, которую мне удалось посетить, стал Йорос, одно из древнейших оборонительных сооружений Стамбула. Его руины возвышаются на холме возле устья Босфора, где пролив впадает в Черное море. Сама местность именуется Анадолу, Кавагы. Это махале Большого Ильче-Бейкос, издавна славящиеся своими виноградниками и рыбным рынком. По легенде, Ясон и аргонавты запаслись тут вином и съестными припасами перед тем, как отправиться за золотым руном в Колхиду. Анадолу Кавагы — последняя остановка паромов на азиатском побережье Босфора. Дальше — Черное море. История этого стратегически важного места начинается еще до нашей эры. Крепость была построена в довизантийский период, и ею охотно пользовались финикийцы и греки. Они возводили в окрестностях Йороса храмы и жертвенники, посвященные богам Олимпа. Люди древнего мира просили у небесных покровителей удачи в торговле и на войне. Согласно преданию, недалеко от Йороса похоронен легендарный Геракл. Византийский император Мануил I Комнин, по достоинству оценив расположение античных зданий, приказал восстановить их и включить в новый крепостной комплекс. Василевс хотел защитить Константинополь от викингов. На другом берегу Босфора, прямо напротив Йороса, поспешно возвели еще одну крепость, ныне не сохранившуюся. Между ними натягивали толстую цепь, дабы вражеские корабли не смогли продвинуться дальше по проливу. Йорос называли ключом, открывающим Черное море. За эту цитадель веками сражались византийцы, османы и генуэзцы. Она часто переходила из рук в руки. Так, в 1305 году османы захватили крепость, но в 1348 году она уже принадлежала генуэзцам, вернувшим себе господство над черноморскими торговыми путями. Итальянские купцы хранили в крепости товары и укрывались от штормов и пиратов. В 1391 году Баязид I отбил Йорос у противника, что позволило султану контролировать азиатское побережье Босфора. Османы воспользовались этим преимуществом и, готовясь к штурму Константинополя в 1393 году, начали строить крепость Анадолу Хисари. Обеспокоенные византийцы попросили о помощи Карла VI. В 1399 году Йорос штурмовали французы и испанцы, возглавляемые героем Столетней войны маршалом Жаном II Леменгром. Несмотря на кровопролитные бои, османский гарнизон не сдал цитадель. К XIX веку Йорос окончательно забросили, крепость утратила свое стратегическое значение, опустела и пришла в упадок. Более-менее сохранились только две башни и остатки стен. Сегодня величественные руины Йороса гордо стоят над Босфором. Со временем пролив отступил от древней цитадели. На гравюрах английских художников Томаса Аллама и Уильяма Бартлета видно, что в первой половине XIX века крепостные стены еще омывались босфорскими водами. Здесь же находились причал и маяк. По легенде, в Йоросе не зажигали огни, дабы ночью вражеские корабли садились на мель. С 1841 года, через несколько лет после того, как Аллум увидел Йорос, посещение цитадели стало обязательным пунктом тура по Босфору. В наши дни паромы отправляются с причала Эминюню, они плывут до Анадолу Кавыгы в течение полутора часов. За это время мимо пассажиров проходит вся береговая линия османской столицы. Стамбул — город, где история плавно вливается в современность. Памятники архитектуры и старинные постройки доступны и функциональны. Меланхоличный Памук видит в них причину для грусти, ибо стамбульцы просто живут среди своих развалин. Западные писатели и путешественники находят это очаровательным. Но горожанам руины напоминают о том, что былое величие и богатство безвозвратно утеряны. Однако старинные мечети, крепости, хамамы, кладбища и базары действуют, шумят и живут. В Стамбуле я полюбила камень, шероховатый, выщербленный временем, потемневший от дождей, иссеченный ветрами и картечью, покрытый мхом и теплый от солнца. Здесь нет неприкосновенных развалин. Это относится даже к древним феодосиевым стенам, веками защищавшим город. Гуляя по ним, я поднималась над оранжевыми домиками цыганского квартала Сулукуле, разглядывала мечеть Михримах Султан в Эдерникапы и, наконец, дошла до Мраморного моря. Стамбул всегда славился неприступными укреплениями, причем как с суши, так и с моря. Морские стены Константинополя упоминались ранее, когда описывался дворец Вукалион. В эти мощные стены был встроен монастырский комплекс Христа Человеколюбца. Его катакомбы, вкупе с галереями и тоннелями близлежащих Манганского дворца и монастыря Григория Манганского, образовывали сеть тайных ходов и секретных помещений, которые находились внутри крепостных стен и под землей. Море подступало к основанию церкви Христа Человеколюбца, включенной в состав монастырского комплекса. Это хорошо видно на фотографиях первой половины XX века. Вот еще один поразительный факт. Когда османы в 1871 году при строительстве железной дороги почти полностью снесли Вукалион, они проложили пути над подземным тоннелем, ведущим из недр византийских укреплений к Мраморному морю. В июле 2017 года, забравшись в тоннель, я ощутила сильную вибрацию, воздействию которой это сооружение подвергается каждые 15 минут. Тем не менее, толстые стены и основания, сложенные из огромных каменных блоков, веками противостоят разрушению. Османы пользовались этим еще до прокладки железной дороги. Так, в XVI веке великий визирь Коджа Синан-Паша приказал встроить в морские укрепления жемчужный киоск для Мурада III. Султан любил смотреть его террасы на корабли, а те, проплывая мимо, салютовали правителю из пушек. Однажды залп получился настолько сильным, что в павильоне выбило стекла. «Киоск моей жизни треснул, как эти стекла», — грустно заметил Мурад. Вскоре он скончался, не дожив до 49 лет. С наземными стенами Стамбула связано не меньше легенд, чем с морскими. Гудвин сравнивает очертания Стамбула с головой собаки, глядящей на восток. Над ее носом встречаются золотой рог и Босфор. Ее горло ласкает мраморное море. Сухопутные стены, возведенные Феодосием в V веке, похожи на гигантский ошейник, свисающий на грудь. Когда-то город Константина Великого помещался в старых крепостных стенах, но со временем он разросся и вышел за их пределы. Чтобы уберечь подданных от набегов варваров, Феодосий II приказал префекту Анфимию организовать возведение новых городских укреплений. С 408 по 413 год префект руководил строительством. За эту ответственную работу ирландский византист Джон Бьори назовет Анфимия вторым основателем Константинополя. Британский медиевист Питер Хизер указывает, что до Анфимия стены Константинополя были высотой более 9 метров и толщиной 5 метров. Они протянулись на 5360 метров от Мраморного моря до Халича. Строители чередовали каменную кладку с кирпичной, поглощающей небольшие землетрясения. Но в 447 году произошла серия землетрясений, и десятки сторожевых башен оказались разрушены, а стены сильно повреждены. Константинополь остался без защиты, и орды варваров двинулись к городу. Феодосий II призвал подданных на строительные работы. У византийцев были считанные недели на восстановление того, что делалось в течение нескольких лет. Впрочем, результат превзошел все ожидания. Стены превратились в тройную линию укреплений. Спасение Византии всегда заключалось в ее стенах. Константин I предусмотрительно опоясал Византии плетником. Юстиниан делал насыпи, но лишь Феодосий возвел настоящие бастионы, о размерах которых можно судить и в наши дни, по обвитым плющом развалинам. Впоследствии василевсы дополняли и обновляли их на протяжении тысячи лет. Величественное творение Феодосия считалось символом совершенной неприступности. Османы называли Феодосиевы стены «костью в горле Аллаха». Константинополь не решился штурмовать сам Атилла. Легенда гласит, что горожане, узнав о приближении бича Божьего, выставили на крепостных стенах множество крестов. Атилла испугался и повернул восвояси. Стены не только защищали Константинополь, но и служили центром его физического существования. Подобно тому, как Святая София была средоточием духовной жизни города, их камни являются немыми свидетелями беспримерного героизма, коварного предательства, жестоких убийств и чудесных спасений. Возле каждого отрезка укреплений творилась история. 28 июля 450 года из военных ворот на охоту выехал сам Феодосий II. Несколько минут спустя норовистая лошадь сбросила его. Государь повредил позвоночник и на следующий день умер. У врат источника в 967 году разъяренные византийцы забросали камнями ненавистного Василевса Никифора Фоку. Эти же ворота в 1261 году ликующие горожане открыли для Михаила VIII Палеолога. Тогда, после 60 лет иноземного господства, православные императоры наконец-то сменили на престоле латинян и снова воцарились в Константинополе. Цирковые ворота заперли в XII веке из-за предсказания, согласно которому Фридрих I Барбаросса якобы решит воспользоваться ими для захвата города во время Второго крестового похода. Люди Средневековья верили, что Константинополь находится под покровительством Богоматери, и Феодосиевы стены представлялись его щитом. В укрепления вделывали кресты, вдоль стен проносили священные реликвии и проводили молебны. Многие византийцы наблюдали видение ангелов-хранителей на бастионах. Над центральным входом висела мраморная табличка с надписью, выражавшей страхи столичных жителей. «Христе Боже, сохрани свой город в целости, защити его от войны и умири ярость врагов». Византийцам было чего бояться. С 626 до 1453 года Константинополь пережил 24 осады. Его сказочные сокровища манили завоевателей. С тех пор, как мир стоит, никогда не случалось, чтобы столько богатств было собрано в одном городе, утверждал Жуфруа де Вилардуэн. Константинополь надменен в своем богатстве, предатель в делах, и вера его испорчена, говорил французский крестоносец Одо де Девиль. Не все неприятели были одержимы жаждой наживы. Некоторые испытывали праведный гнев и были готовы погибнуть за истинную веру, поруганную лукавыми византийцами. От этого количество врагов, мечтавших войти в Константинополь, только возрастало. Полчища персов, болгар, аваров, хазар и русов, подобно волнам мраморного моря, столетиями разбивались о древние укрепления Нового Рима. Очередные захватчики пришли в VII веке из Аравийской пустыни. Спустя 42 года после смерти пророка Мухаммеда его последователи стояли у стен византийской столицы. Пророк однажды сказал: «Константинополь непременно будет завоеван. И как же прекрасен тот предводитель, который завоюет его, и как же прекрасно то войско, что завоюет его». Помимо обещанной Мухаммедом перспективы попасть в рай, солдаты Мияцкого халифата вдохновляли несметное богатство города. Описывая первую арабскую осаду Константинополя 674-678 годов, Гиббон рассказывает, что на протяжении многих дней арабы с рассвета и до наступления ночи ходили на приступ, однако они не представляли себе реальную силу Константинополя. Феодосиевы стены охранялись дисциплинированным гарнизоном, и мужество римлян воспламенялось при мысли о крайней опасности, угрожавшей их религии и их владычеству. Не сумев прорвать оборону, армия омейядов блокировала город с суши и моря, но его защитникам помог легендарный греческий огонь — таинственная горючая смесь, от которой горела вода. Смертоносное изобретение сирийца Калинника обладало, помимо того, психологическим эффектом. Константинопольский хронист Феофан Византиец свидетельствует, что арабы были потрясены и бежали в великом страхе. В 677 году при сражении в Мраморном море у Сулаэма византийцы с помощью греческого огня нанесли решающее поражение омейядскому флоту, и в 678 году осада была снята. Несмотря на неудачу, арабы не успокоились и через 40 лет предприняли вторую и последнюю попытку завладеть Константинополем. В последний день августа 717 года горожане увидели с крепостных стен многотысячное войско, возглавляемое халифом Сулейманом ибн Абдам аль-Маликом. 1 сентября к византийской столице подплыл гигантский флот под руководством прославленного арабского полководца Масламы ибн Абдулы Малика. Омейяды учли опыт предыдущей кампании. Солдаты вспахали землю вокруг города и посадили хлеб. Они планировали собрать урожай весной следующего года и обеспечить себя продовольствием. Император Лев III Исавр сжег 20 вражеских судов греческим огнем. Но Босфор и Дарданеллы контролировали еще 1800 кораблей неприятеля. Город был отрезан от всего мира, и арабы хорошо подготовились к длительной осаде. Казалось, судьба Константинополя предрешена, но его спасла хитрость Льва III. В конце осени Василевс убедил Масламу, что византийцы голодают, и пообещал выбросить белый флаг, если арабы отдадут им часть провизии, а остальные свои запасы уничтожат. Маслама, предвкушавший легкую победу, торжествовал, но когда он выполнил условия императора, тот засел за мощными крепостными стенами и наотрез отказался вести переговоры. Вскоре наступила необычайно холодная зима. Снег лежал на земле 100 дней. Верблюды и лошади падали от бескормицы и замерзали насмерть. Арабы окончательно потеряли присутствие духа. Византийский монах Феофан Исповедник рассказывает, что они питались падалью, запекали и ели умерших, а также заквашивали и ели свои испражнения. По сообщению другого очевидца, епископа Михаила Сирийца, арабы, дабы утолить голод, обгладывали друг другу лица, глотали мелкие камни и грызли обломки кораблей. Среди осаждавших свирепствовали болезни. В довершение к их несчастьям омейядскую армию внезапно атаковал союзник Льва III, болгарский хан Тервел. В сражении с ним ослабевшие арабы потеряли большую часть войска. За это Тервел получил титул ромейского кесаря. Позже его канонизировали под именем святого Тревелиуса и назвали спасителем Европы. Суровая зима закончилась, и весной 718 года на помощь омейядам из Египта прибыл флот с оружием и хлебом. Арабские моряки боялись греческого огня. Их корабли не входили в Босфор. Тогда Лев III велел поставить на византийские суда огнебросательные сифоны и перешел в наступление. Константинопольцы уничтожили практически весь флот омейядов. Летом 718 года халиф Сулейман отвел жалкие остатки своей армии от города, и осада завершилась. Сегодня в Стамбуле о противостоянии Византийской империи и омейядского халифата напоминает арабская мечеть Аран-Джами в Каракёе, недалеко от побережья Золотого Рога. Ее основали арабы, окружавшие город в 674-678 годах. По другой версии, Лев III возвел эту мечеть по просьбе Масламы для пленных арабских солдат. Араб-Джами является первым мусульманским храмом Константинополя. В 1220-х годах монахи-доминиканцы перестроили ее в католическую церковь святых Павла и Доминика. Но в 1475 году по приказу Мехмеда II церковь снова переделали в мечеть. В 1492 году в кварталах, примыкающих к мечети, поселились арабы, бежавшие в Стамбул от испанской инквизиции. По совокупности обстоятельств горожане нарекли мечеть арабской. Араб-Джами свидетельствует о том, что, несмотря на свирепость и численное превосходство противников, взять великий город на берегах Босфора не удавалось на протяжении почти 600 лет. Иногда враги уходили ни с чем, иногда уносили богатую дань, но они покидали окрестности Константинополя, так и не сумев покорить его. Только две осады увенчались успехом. Впервые столицу Византийской империи захватили европейские рыцари в 1204 году в рамках Четвертого крестового похода. Разграбив Константинополь, они показали всему миру, что это в принципе возможно. Город перестал быть неприступным, и его окончательное падение стало вопросом времени. Византийцы уповали на привычные оборонительные средства — феодосиевы стены, греческий огонь и толстую цепь, натянутую над Золотым Рогом. Она перекрывала бухту для вражеского флота. Один конец цепи был закреплен в Константинополе, другой — в Генуэзской Галате. Но время шло, и к 1453 году эти защитные меры уже преодолевались при настойчивой атаке. В 1453 году история повторилась. В город ворвались турки под предводительством Мехмеда II. Собственно, после этого старые византийские укрепления соединились с новыми османскими. Фатих распорядился отремонтировать Феодосиевы стены, и строители соорудили еще одну крепость с их внутренней стороны, то есть в черте города. Она получила название Едикуле или Семибашенный замок. Название объясняется тем, что османы возвели три каменные башни в дополнение к четырем башням, поставленным при Феодосии II. Готье подробно описывает Едикуле. Ров, обнесенный каменным парапетом, затянутые плющом участки между бастионами, бреши в кладке, пробитые катапультами, таранами и гигантской кулевриной. Это древние стены Константина, вернее, то, что от них осталось по прошествии стольких веков после всех штурмов и землетрясений, резюмирует Готье. Он замечает, что корни и стебли травы удерживают кирпичи. Растения превращаются в скобы, помогающие стене устоять, и стена стоит. На гравюрах Томаса Аллама и Уильяма Бартлета зубчатые башни Едикуле расколоты чуть ли не до основания. Их раздробленные части, словно усталые деревья, клонятся к земле. При штурме 1453 года городские укрепления были сильно разбиты османской артиллерией. Следы грандиозного обстрела сохранились до сих пор. Каменные ядра, которыми османы забрасывали Феодосиевы стены, лежат под щербинами и пробоинами, которые они оставили более 500 лет назад. Американский историк Ларс Браунворд видит в Едикуле нечто большее, чем просто напоминание о падении богатейшей христианской столицы. Рассуждая о закате Византии, он пишет: «Величайшая трагедия обширных и славных полотен ее истории заключается не в том, как она пала, а в том, что в памяти Запада она оказалась отброшена и забыта. Ее голос остался неуслышанным, а уроки неусвоенными». Обветшалые укрепления Константинополя служат наглядным свидетельством эпической борьбы, происходившей в XV веке, и нестареющим напоминанием о простой истине. Римская империя окончилась не унижением Августа, но героизмом Константина XI Палеолога. Впервые, бродя по полуразрушенным стенам Едикуле, я остановилась и вздрогнула. Передо мной высились знаменитые «Золотые ворота», триумфальная арка византийских императоров, построенная в честь победы Феодосия I над полководцем-узурпатором Магном Максимом. На этом месте заканчивалась Месса, главная улица Константинополя. Сегодня ее маршрут повторяет улица Диван-Юлу. Месса начиналась на площади Августион, перед Айя Софии, площади Султан Ахмед, и шла через весь город, пересекая форум Константина, площадь Чемберлитаж, форум Феодосия, площадь Баязид и форум Быка, площадь Аксарай, где стоял медный бык, предназначенный для казни преступников. Золотые ворота Константинополя стали прообразом одноименных сооружений в Киеве и Владимире. Вещий Олег, по легенде, прибил к ним щит, когда русская дружина в 907 году дошла до Царьграда. Через эту триумфальную арку в поверженный Константинополь въехал Мехмед II. Позже султан приказал заложить золотые ворота камнями, дабы никто не повторил его штурм и не отобрал город у османов. Нам трудно представить, что творилось у стен Едикуле почти 600 лет назад. Исход одной из самых жестоких битв в истории человечества был предрешен. Сильные молодые варвары, как свирепые псы, опять вцепились мертвой хваткой в горло дряхлой и агонизирующей империи. Катастрофу можно было предотвратить, но христианский мир предпочел бездействовать. Если бы латинская и греческая церковь забыли о своих разногласиях, если бы христиане Запада объединились, то турки были бы разбиты. Однако, по словам Мортона, никто лучше султанов не знал, что огонь крестовых походов сжег самих же крестоносцев, и что никогда больше христианские короли не выступят вместе, как выступили против Саладина. Позиция Мортона подтверждается историческими свидетельствами. Так святой Марк Евгеник предостерегал христиан: «Бегите от папистов, как вы бежали бы от змеи и от жара пламени». Папа Римский Григорий VII говорил о православной Византии: Для страны будет гораздо лучше находиться под властью мусульман, чем быть под управлением христиан, которые отказываются признавать права католической церкви. В дальнейшем подобная политика европейских держав в отношении Османской империи вошла в привычку. Американский историк Барбара Такман остроумно замечает, что османы, взявшие Константинополь в 1453 году, внушали Европе не меньший страх, нежели СССР во второй половине XX века. Однако, как бы ни были велики тревоги христиан, они были слишком заняты конфликтом друг с другом. Незадолго до падения разоренная и обреченная на гибель византийская столица являла собой жалкое зрелище. Население Константинополя сократилось до 50 тысяч человек. Целые районы опустели или лежали в руинах. Монахи продавали исторический мрамор своих монастырей, чтобы выжить. Некоторые здания рухнули. Василевс Константин, XI палеолог, жил на северо-западной окраине города, во дворце Влахерны, гораздо меньшим, чем давняя резиденция императоров. Великий дворец, тот находился в плохом состоянии, и его реставрация стоила бы Константину слишком дорого. Из-за переселения василевсов во Влахерны исчезла византийская традиция престолонаследия. Раньше правом на престол обладали только дети монаршей четы, произведенные на свет в багряном, порфирном зале Большого дворца. Поэтому византийских монархов именовали багрянородными и порфирородными. Принцесса Анна Камнина, дочь Алексея I Камнина, рассказывает, что этот зал предназначался для рожениц императриц. Он назывался «Порфира» и имел выход к морю, там, где на дворцовой пристани стояли статуи быков и львов. Пол порфиры был выложен мрамором, стены облицованы дорогим камнем пурпурного цвета, который привозили из Рима. Византийский летописец Михаил Псел утверждает, что для новорожденных царственных детей использовались багряные пеленки. Багряный цвет издавна считался символом власти, как из-за своей насыщенности, так и из-за высокой стоимости красителя. В Древнем Риме, например, чьи традиции унаследовала Византия, по указу Нерона облачаться в пурпурный цвет мог только император. Ношение пурпурных одежд другими людьми приравнивалось к мятежу. Камень-порфир применялся при изготовлении тронов и императорских саркофагов. Колонна Константина на форуме Константина также была сделана из порфира. Сегодня ее потемневший остов, схваченный металлическими скобами и засиженный голубями, возвышается на площади Чемберлитаж рядом с трамвайной остановкой. К XV веку вся эта роскошь осталась в далеком прошлом. Ранее говорилось о портрете завоевателя Константинополя Мехмеда II кисти Беллини. Однако мы не знаем, как выглядел противник Фатиха. Последний византийский император Константин XI палеолог. Реальных и четких изображений этого Василевса никогда не существовало. К середине XV века Восточная Римская империя совсем обнищала, и у ее правителя не было денег, чтобы заказать свой портрет. Еще в 1347 году на коронации Иоанна VI Кантакузина венецианские и генуэзские дипломаты заметили, что камни, украшавшие корону, были стеклянными, а посуда на праздничном пиру — деревянной, оловянной и глиняной. Золотые и серебряные блюда, равно как и настоящие изумруды, рубины и бриллианты, продали для пополнения государственной казны. От эпохи величия до эпохи упадка прошло совсем немного времени. Буквально за два столетия до этого французский священник, хронист первого крестового похода Фульхери Шартрский, выразил общий европейский восторг перед Константинополем. Он называл византийскую столицу прекрасной, изобилующей поразительными произведениями искусства и почитаемыми святыми реликвиями. Город на берегах Босфора всегда был непростым. Пока Европа продолжала считать его блистательным, Константинополь погибал. Восточная Римская империя пережила Западную почти на 1000 лет. Ее агония растянулась на несколько веков и протекала крайне неравномерно. По мнению американского политолога Эдварда Лютвака, секрет долголетия Византии заключался в том, что василевсы сумели приспособиться к ухудшившимся обстоятельствам. Константинополь полагался не столько на военную силу, сколько на дипломатические хитрости, вербовку союзников, запугивание неприятелей и стравливание их между собой. Когда же византийцам все-таки приходилось сражаться, они старались не уничтожить врагов, но сдержать их. Поведение Византии не менялось на протяжении столетий. Это позволяло ей оставаться на политической карте Средневековья и считаться влиятельным государством. Константинополь всегда походил на театр. Пока на сцене шло пышное представление, за кулисами лежали горы мусора и хозяйничали крысы. Юстиниан I, при котором страна достигла максимального расцвета, умер 14 ноября 565 года, и после его смерти Византия неуклонно приближалась к концу. Сильнее всего это ощущалось в Константинополе. Вырождение и оскудение имперской столицы закономерно и объяснимо. Французский византинист Кирилл Манго рассказывает, в каком состоянии полис достался османам. Он опустел после страшной эпидемии чумы 542 года и великого пожара 465 года, уничтожившего половину города, и с тех пор так и не возродился. Упадок коснулся всех сфер общественной жизни Константинополя. Особенно заметно это было в строительстве. Традиционно величайшим строителем византийской истории считают Юстиниана I, забывая о его предшественнике Анастасии I Декоре, при котором в византийской столице появилось множество социально значимых сооружений, публичные термы, бани, склады и акведуки. В эпоху правления Юстиниана удивляет диспропорция между светскими и религиозными зданиями. Василевсу пришлось реконструировать город после ужасного пожара 532 года, в первую очередь часть Большого дворца, термы Зевксипа рядом с ипподромом и дворец Сената. Также по приказу Юстиниана были возведены некоторые светские объекты. Цистерна-базилика, термы Дегисфея в районе Тетрапила и улица в квартале Аркадианы к северу от Большого дворца. Число же воздвигнутых императором церквей составляло 33, включая монументальную Святую Софию и грандиозный храм святых апостолов. В итоге количество храмов значительно превысило литургические и пастырские потребности горожан. Византийцы возводили храмы как вместилище реликвий, во имя исполнения обетов и ради собственного престижа. Преемники Юстиниана Юстин II, Тиверий Маврикий, Фока тоже строили в Константинополе. Однако уже в первой половине VII века при императоре Ираклии строительство ограничивалось оборонительными сооружениями и не возобновлялось вплоть до 800 года. Практически все публичные здания византийской столицы, особенно театры, капитолий, два дворца Сената и дворцы чиновников IV-V веков, были снесены или приспособлены под иные нужды. Главная зала дворца Антиоха, располагавшегося около ипподрома, стала церковью святой Ефимии, а дворец Лавса — церковью Иоанна Богослова. Османы разместили в ней султанский зверинец. Одну часть знаменитых терм Зевксипа превратили в казармы, другую — в тюрьму. Термы Констанция были заброшены к концу VIII века, термы Дегистея перестали функционировать в начале IX века. Аналогичным образом дело обстояло с термами Ахилла, Анастасианы, Аркадианы, Корызианы, Евдоксианы, Эллинианы и Анырианы. Для их нормальной работы в Константинополе не хватало воды, топлива и городских жителей. Забвение публичных терм означало не просто исчезновение больших и дорогостоящих исторических зданий, украшенных статуями и мозаиками. Оно ознаменовало гибель образа жизни, свойственного городам Римской империи. Конечно, константинопольцы не перестали мыться, они ходили в скромные общественные бани, наподобие хаммамов, которые посещают современные стамбульцы. Частных терм отныне не было даже у богатых вельмож. Например, Феофания, первая жена Василевса Льва VI, происходившего из знатной семьи, в молодости посещала публичные бани Константинополя. Традиции монументального искусства исчезли. Старый помпезный город отчасти запечатлен только на древних фресках и мозаиках. В некогда пышной имперской столице даже реставрации проводились посредственно. Так, в 1106 году на форуме Константина рухнули статуя и капитель только что отреставрированной колонны. Надпись на колонне гласила: «О Христос, правитель и властитель мира! Тебе ныне и посвящаю сей подвластный тебе город, и эти скипетры, и могущество Рима». Крушение обелиска оказалось символично. Василевсы не хотели и не могли восстановить былое величие империи. Город быстро менялся в худшую сторону. Забвению и разрушению подверглись не только гигантские термы, но и лежавший в руинах римский амфитеатр. С VIII века он стал местом казней. Преступникам отрубали головы, а трупы волокли по улице Месса и бросали в общую яму недалеко от форума быка. Там тела оставляли на съедение птицам и собакам. Животные буквально наводняли Константинополь. На форуме Феодосия продавали ягнят и свиней, которых привозили на кораблях в гавань Юлиана, что рядом с ипподромом, и гнали через полгорода по главной улице византийской столицы. На главных константинопольских площадях развернулись хозяйственные рынки. На форуме Феодосия торговали сеном, на Амастрианской площади – ослами и лошадьми, на форуме Тавра – рабами. По всей столице разливалось невыносимое зловоние. Чтобы защитить от него императорскую резиденцию, перед входом в нее предписывалось продавать пряности и благовония. Сам большой дворец обветшал, василевсы бесхозяйственно относились к собственной резиденции, и глупо было ожидать чего-то большего от иных правителей, оказавшихся в ее покоях. Последний хозяин большого дворца, глава Латинской империи Балдуин II, нуждаясь в деньгах, продал дворцовую кровлю. Взяв Константинополь в 1453 году, османы докончили процесс разрушения, постепенно снеся все здания некогда роскошного архитектурного комплекса. Единственную уцелевшую постройку, богато убранную церковь по приказу Мехмеда II, превратили в пороховой склад, который взорвался в 1490 году. Кризис, охвативший византийскую столицу, носил системный характер. Константинополь неуклонно терял статус крупного торгового города. Большой порт Феодосия на побережье Мраморного моря был заброшен. Коммерческий трафик переместился из гавани Неорион в гавань Юлиана, и портовая вместимость заметно сократилась. На содержание порта Феодосия не хватало средств. Он заносился песком, и византийцы, а потом и османы, разбили на его территории сады и огороды. Перенесение коммерческого порта связано с созданием в VII веке военно-морского флота. Корабли должны были находиться в защищенной гавани, и Неорион отлично подходил для этой цели. В 698 году Юстиниан II приказал очистить его, и в результате на берег было выброшено столько грязи, что в Константинополе началась очередная эпидемия чумы. Несмотря на прилагаемые Василевсом усилия, создание флота не могло спасти умирающую империю. Коррумпированные чиновники продали весла и канаты с военных галер, и корабли просто не вышли в море. Сокращение портовой вместимости отразилось на городском снабжении. Столица страдала от нехватки продуктов питания. В 618 году, перед взятием Александрии персами, поставки в Константинополь египетского зерна навсегда прекратились. Полис нуждался в новом источнике продовольствия, но его не было. Оскудевшая Фракия изнемогала от набегов аваров. Малую Азию грабили персы. Ситуация ухудшилась настолько, что в VII веке Василевс Констант II хотел перенести столицу на Сицилию. В 715 году, готовясь к нападению арабов, Анастасий II велел остаться в Константинополе лишь тем, кто имел запасы съестного на 3 года. Прочие жители должны были покинуть город. Столица опустела. Государство прекратило снабжать константинопольцев продуктами. Это говорит о катастрофическом обеднении и упадке. В 747 году на город обрушилась эпидемия чумы, после которой, по свидетельствам очевидцев, Константинополь напоминал пустыню. Во время арабской осады 717-718 годов голода не было. Горожане на лодках переправлялись на азиатский берег Босфора и ловили там рыбу, чего им вполне хватало. Это говорит о малочисленности населения. Чума 747 года весьма показательна, особенно по сравнению с чумой 542 года. В VI веке сперва были заполнены все внешние кладбища Константинополя, а затем перекопаны близлежащие к нему территории. Наконец, трупы стали свозить в Галатскую башню на противоположном берегу Золотого Рога. Таким образом, несмотря на огромное количество жертв, 200 тысяч человек, 2/3 населения, константинопольцы соблюдали древние законы и обычаи, запрещавшие хоронить мертвых внутри города. Напротив, в 747 году сначала были заполнены все места на кладбищах в столице и пригородах, Потом трупы сваливали в пустые цистерны и ямы или без каких-либо церемоний закапывали в садах и виноградниках в пределах Феодосиевых стен. Исчезла античная культура погребения. Была забыта традиция сооружать надгробия для простых людей. Лев VI отменил закон, запрещавший хоронить покойников в черте города. Василевс уже не понимал смысла этого предписания и потому считал его абсурдным. Вообще, начиная с VIII века, константинопольцы перестали понимать назначение не только правил и ритуалов, но и построек, совершенно банальных для античности. Статуи, арки, надписи — все это отныне считалось источником магической силы. Старые памятники внушали страх. Византийцы полагали, что их невозможно было создать, не прибегая к колдовству. Константинополь скудел, нищал, деградировал, как внешне, так и духовно. Территориальные изменения, затронувшие государство, также вызывали серьезные опасения. Были утрачены плодородные восточные провинции — Сирия, Палестина и Египет. В 697 году арабы вторглись в Карфаген и положили конец византийскому владычеству, длившемуся с 534 года, когда город был завоеван Велизарием, полководцем Юстиниана I. Больше всего территории оставалось у Византии в Малой Азии. Ее земли тянулись от Босфора до Таврских гор. Крит все еще находился под властью Константинополя, но Кипр по договору 686 года являлся совместным владением византийцев и арабского халифата. На Балканах империя сохранила за собой только несколько укрепленных анклавов — прибрежные города Фессалоники, Афины, Патры и Манимбасию. Все остальное заняли славяне. Византия также лишилась своих итальянских земель. В 751 году лангобарды взяли Равенну, ограничив византийское владычество на юге Италии. С утратой западных территорий использование в Константинополе латыни утратило смысл, и официальным языком остался только греческий. При императорах Македонской династии, а затем при Комнинах и Палеологах, ситуация несколько изменилась. Городские летописи сохранили свидетельства о голоде и повышении цен, значит, столичное население увеличилось. В XI веке при Василии II Болгаробойце и Романе III Аргире была налажена система водоснабжения. Реставрация длилась почти 100 лет, завершилась только в XII веке при Мануиле и Андронике Комнинах, которые обнаружили новый источник воды в Белградском лесу. По сообщению средневекового французского хрониста Гийома Тирского, отправление Мануила, возлюбленного богом, латиняне обрели большую пользу. Никита Ханиат, давший нелестную характеристику Андронику, поведал, что распутный Василевс возобновил, употребив на то огромные суммы, старый подземный водопровод. Ситуация постепенно налаживалась, и к приходу крестоносцев в 1204 году Константинополь снова стал большим городом. Однако пожар 1203 года и почти 60 лет иноземного господства вернули византийскую столицу в плачевное состояние. Латинская империя рухнула в 1261 году, и константинопольцы торжествовали. Основатель династии палеологов Михаил VIII заявил: «Константинополь — этот акрополь вселенной, царственная столица ромеев, бывшая под латинянами, сделалась по Божию соизволению снова под ромеями. Это дал им Бог через нас». Несмотря на ликование византийцев и их веру в грядущее процветание, палеологи не сумели превратить свою столицу в центр мира. Испанский путешественник Перо Тафур, посетивший Константинополь вскоре после крушения Латинской империи, утверждал, что город чрезвычайно грязен, его жители плохо одеты и порочны, а императорский дворец заброшен, за исключением ничтожной части, где ютится Василевс с семьей. Звучит странно и страшно, но только османы могли спасти Константинополь как город и микрокосм. Этому посвящено стихотворение греческого поэта Константиноса Кавафиса. «Зачем на площади сошлись сегодня горожане? Сегодня варвары сюда прибудут. Так что ж бездействует сенат? Закрыто заседание. Сенаторы безмолвствуют, не издают законов. Ведь варвары сегодня прибывают. Зачем законы издавать сенаторам? Прибудут варвары, у них свои законы». Последние строки стихотворения выражают недоумение и отчаяние. Спустилась ночь, а варвары не прибыли, а с государственных границ нам донесли, что их и вовсе нет уже в природе. И что же делать нам теперь без варваров? Ведь это был бы хоть какой-то выход. Варвары прибыли. Восточная Римская империя выставила против отборной армии Мехмеда II всего 9 тысяч, по другим данным 7 тысяч, мужчин, включая рядовых горожан и монахов. Под султанскими знаменами собралось около 80 тысяч регулярных войск, в том числе 12 тысяч янычар и порядка 20 тысяч нерегулярных вооруженных отрядов башибузуков. Слово «башибузук» в переводе с турецкого означает «с неисправной головой». Баш – голова, базук – испорченный. Сопоставимо со словом «сорви голова». Для Средневековья это было невообразимое, грандиозное войско. В одной из константинопольских летописей говорилось, что османы бесчисленные, как звезды. Византия не могла оказать Мехмеду II должного сопротивления. Ее защитники дрались мужественно, они стояли насмерть, но этого было недостаточно. Турки, подобно диким зверям, почуяли кровь, славу и победу. Вероятно, в эти тревожные мгновения, определившие дальнейший ход мировой истории, император Константин XI вспомнил слова древнегреческого географа Павсания: «Никто из тех, кто посвятил себя без остатка делам своей страны и уповал на свой народ, не окончил свои дни хорошо». Штурм Константинополя, который Гиббон назвал торжеством варварства и религии, оказался не просто взятием имперской столицы. Это было столкновение старого и нового, прошлого и будущего, христианства и ислама. Два мира, две культуры сошлись в смертельной схватке у Феодосиевых стен. Во оврагах, где и сейчас растет трава, лежали тысячи мертвых тел. Вместо птичьего щебета грохотали пушки, лязгали сабли и кричали раненые. Кровь лилась по улицам города Константина Великого. И старые укрепления, некогда испугавшие самого Аттилу, уже не могли никого сберечь от неминуемой гибели. Когда 21-летний Мехмед II на белом коне триумфально въезжал в захваченную столицу, чудом уцелевшие тимариоты, кавалерийское ополчение, формируемое военными властями Османской империи из держателей земельных наделов тимаров, достали из-под горы трупов тело Константина XI палеолога, изувеченное и обезображенное настолько, что его удалось опознать только по застежкам на пурпурных сапогах. Узнав о захвате Константинополя, Василевс воскликнул: «Город пал, а я еще жив!» Затем он сорвал с себя знаки императорского достоинства, бросился в бой и был убит. Мортон говорит, что Мехмед II велел выставить голову Константина на порфировой колонне перед императорским дворцом. Когда все узнали, что правитель Византии убит, тело похоронили по обряду греческой церкви, и сам султан заплатил за масло в лампадах над гробом. Эта версия драматична, но не бесспорна. Британский византинист Стивен Рансимен напоминает, что судьба последнего Василевса осталась неизвестной. Мехмеду принесли чью-то голову, которую пленные византийские вельможи опознали как принадлежавшую их господину. Мехмед приказал водрузить голову на колонну, стоявшую на форуме Августа, а затем забальзамировать ее и послать для обозрения ко дворам владык мусульманского мира. Для христиан позднего Средневековья взятие османами Константинополя стало настоящим шоком. Кривая турецкая сабля рассекла двуглавого византийского орла. И европейцы впервые почувствовали себя отрезанными от древних римлян, прародителей их цивилизации. Афинский мыслитель XV века Леоник Халкокандил сравнивает завоевание Константинополя с падением Трои и считает, что Бог покарал греков, византийцев, за разрушенный ими в древности город. По словам Рансимена, новость с берегов Босфора потрясла христианский мир, ибо никто не ожидал падения Константинополя. Люди знали, что город в опасности, но не понимали, насколько близкой она была. Несчастье, постигшее византийскую столицу, стало эпохальным событием, о котором на берегах Черного и Средиземного морей сложено немало песен. Одну из них, «Рыбы Константинополя», долго пели в Греции. В Константинополе монах на кухне жарил рыбу. Вдруг тихий голос прозвучал, с небес слетевший голос: «Беги, монах, беги скорее, сейчас ворвутся турки». Он отвечал: «Воистину, когда взлетят, как птицы, эти рыбы, тогда лишь в город наш святой ворвутся злые турки». Вдруг рыбы ожили и вмиг взлетели, словно птицы. И в город ворвался султан, и пал Константинополь. Так родилась легенда о появлении рыбки-султанки, барабульки. По слухам, сюжет песни основан на реальном случае, имевшем место в греческом монастыре Богоматери. Турки называют его «балыклы», от турецкого «рыбный». Монастырь находится в стамбульском Ильче Зейнтинбурну и знаменит животворным источником, в который, по одной из версий легенды, упали султанки. По мнению стамбульцев, внешний вид барабульки подтверждает достоверность предания. Оранжевые бока делают живую рыбку похожей на жареную. Переливаясь золотом в морской воде, султанки призваны напоминать людям о великом событии – взятии Константинополя войсками Мехмеда II. Конец одного – всегда начало чего-то другого. И конец Византии не стал исключением. Османы сделали Константинополь центром своей империи. Феодосиевы стены отремонтировали и превратили в Едикуле. На территории крепости построили янычарские казармы и мечеть. Размеры ее минарета совпадают с размерами гигантской кулеврины, легендарной пушки, о которой писал Готье. На самом деле это была огромная бронзовая бомбарда длиной от 8 до 12 метров и весом 32 тонны. Дальность выстрела составляла 2 километра, диаметр ядер 90 сантиметров. На перезарядку требовался час. Пушку тянули 60 быков, чтобы соорудить для нее деревянные подмостки требовалось 50 плотников. Смертоносное орудие называлось «базилика». Его создал по заказу Мехмеда II венгерский мастер Урбан. Жизнь базилики оказалась короткой, но яркой. В 1453 году османы осаждали Константинополь 2 месяца, со 2 апреля по 29 мая. На второй день артиллерийского обстрела ствол пушки дал трещину. Разрушая столицу Византийской империи, бомбарда разрушала сама себя. В итоге она раскололась от собственной отдачи, но успела 29 мая пробить роковую брешь в Феодосиевых стенах, и в Константинополь ворвались янычары. Это произошло на участке между Харисийскими воротами и воротами Святого Романа, возле которых погиб Константин XI. В память о базилике османы построили на территории захваченной крепости ранее упомянутую мечеть. Пролом в стене от ядра бомбарды, через который янычары проникли в город, назвали топкапы – пушечные ворота. Этим объясняется наличие в Стамбуле автобусной остановки Топкапы и одноименного парка, которые не имеют отношения к Султанскому дворцу. В парке находится один из самых интересных музеев Турции – панорама 1453-го, освещающая подготовку и проведение финального штурма Константинополя. Некоторые авторы утверждают, что Константинополь пал по роковой случайности. Якобы во всем виновата незапертая калитка в крепостной стене. Австрийский писатель Стефан Цвейг рисует красочную, но неправдоподобную картину взятия византийской столицы. Через одну из многочисленных брешей, пробитых во внешней стене, проникли несколько турок. Боясь идти дальше, они бродили между первой и второй городскими стенами, пока не заметили, что небольшие ворота Киркопорта по недосмотру остались отпертыми. Киркопорта — это калитка, предназначенная для пешеходов, когда главные ворота закрыты. Именно потому, что данная калитка не имела стратегического значения, константинопольцы забыли о ней, и янычары, к своему изумлению, увидели гостеприимно распахнутую дверь. Сначала османы подозревали военную хитрость, ибо им казалось абсурдом, что Киркопорта, ведущая к центру города, открыта, тогда как перед каждой брешью лежат горы трупов, осажденные мечут в осаждающих дротики и льют на них горячее масло. На всякий случай янычары вызвали подкрепление и напали с тыла на защитников наружных стен. Увидев османов, несколько византийцев подняли крик, рождающий ложные слухи «Город взят!». И турки, ликуя все громче, повторяли «Город взят!». Версия Цвейга не имеет исторического подтверждения. Известно только, что когда в Константинополь ворвались турки, над Едикуле взвелось кроваво-красное османское знамя, его водрузил янычар Хасан Улубатлы. По легенде, лишь 30 стрел, пронзившие его исполинское тело, остановили могучего воина. Подвиг Хасана описал Георгий Сфранзи, последний византийский историк и хронист штурма. После захвата Константинополя османами город изменился, и Едикуле выполняла функции не только крепости. В ее башнях султаны хранили архив и казну, а также держали важных пленников, в первую очередь капитанов потопленных судов, и политических заложников, представителей государств, на тот момент воевавших с Портой. Первая башня по левую сторону от входа называлась «Башней послов». Ее узниками побывали французский дипломат Франсуа Пуквиль и его русские коллеги Петр Толстой, Петр Шафиров, Михаил Шереметьев, Алексей Обрезков и Яков Булгаков. Перед заключением в Едикуле иностранцев объявляли мусафирами, гостями Османской империи. Затем их припровождали в Семибашенный замок, где содержались с исключительной вежливостью и позволяли переписываться со своими правительствами. На врагов султана подобный церемониал не распространялся. Крепость Едикуле была тюрьмой, казни в ней начались 1 ноября 1463 года. Первыми жертвами стали Давид, глава Трапезунской империи, и его сыновья. Смерть Давида означала гибель Византии как таковой. Он был последним монархом из старинного рода Комнинов. Обезглавленные тела бросили собакам. Когда императрица Елена попыталась похоронить мужа и детей, ее оштрафовали. В Едикуле казнили немало опальных визирей. Так в 1474 году в мрачных казематах цитадели провел свои последние дни Махмуд-паша Ангелович, первый серб в истории Порты, занявший пост великого визиря. 20 мая 1622 года, во время янычарского бунта, в камере южного пилона Золотых ворот задушили 17-летнего Османа II. На следующий день в этой же камере палач набросил шелковый шнурок на шею великого визиря Кары Давута-паши, организовавшего убийство молодого султана. В 1714 году в Едикуле казнили господаря Валахии Константина Брынковяну и его сыновей. Их отрубленные головы торжественно пронесли по улицам Константинополя. 2 июля 1633 года пролилась кровь еще одного титулованного узника, господаря молдавского княжества Мирона Барновского могилы. Султан Мурад IV заподозрил его в государственной измене и связях с поляками. Таким образом, Семибашенный замок представлял собой ближневосточный аналог Бастилии или Тауэра. Несмотря на мрачную репутацию, с Едикуле связана довольно забавная история. Летом 1709 года, потерпев поражение под Полтавой, шведский король Карл XII бежал в Османскую империю. Сначала в Бендеры, а в 1712 году в Стамбул. Там он прожил почти год, пытаясь убедить Ахмеда III стать его союзником. Европейские державы предлагали падишаху выдать им Карла. Но османы отказались от экстрадиции шведского монарха. Даже янычары восхищались его упорством и дали королю прозвище «железная башка». Изнывая от скуки, Карл XII играл в шахматы и изучал кораблестроение. Он зарисовывал турецкие суда и копировал их имена, написанные арабской вязью. Сохранились страницы блокнота Карла с названиями кораблей. Йылдырым, молния и Ярамаз, непослушный. В 1713 году, вернувшись в Швецию, король прикажет создать два фрегата по образцу турецких и назовет их Жильдерым и Джарамаз. Оба названия приживутся в шведском флоте. Также в Стамбуле Карл XII увлекся археологией и даже привез из Египта настоящую мумию. Суеверные горожане запаниковали. Они утверждали, что мумия принесет им несчастье. Описывая ужас, охвативший Лондон накануне прибытия корабля с гробом Дракулы, Брэм Стокер взял за основу слухи и легенды Стамбула. Как только мумия оказалась в османской столице, ее конфисковали и будто опасного преступника отправили в Семибашенный замок. По другой версии, османы приняли мумию за императора Константина XI Палеолога. Их опасения имели основание. Константинопольские христиане верили, что Василевс не погиб в 1453 году и что ангел превратил его в статую, которая когда-нибудь вернется в свой город и оживет. На всякий случай мумию заперли в одной из камер посольской башни. В 1799 году к ней подселили французского дипломата Франсуа Пуквиля. По освобождении он увез с собой голову мумии в качестве памятного сувенира. Для стамбульцев было характерно особое отношение к статуям Едикуле. И здесь городские суеверия оказались удивительно живучими. Так, в 1620-х годах английские аристократы Генри Говард, граф Суррей и Джордж Вильерс, герцог Бекингемский, которого Дюма сделал героем романа «Три мушкетера», попросили посла Великобритании в Стамбуле сэра Томаса Роя достать для них несколько скульптур с триумфальной арки Феодосии. Роя подкупил султанского казначея, и тот предоставил дипломату солдат, но поручение не удалось выполнить. Когда солдаты начали снимать с арки статуи, местные жители едва не подняли восстание. Возмущенные турки кричали, что скульптуры нельзя трогать. Это поверье уходит своими корнями в византийскую легенду, согласно которой статуи заговорил колдун Аполлоний Тианский, и если с ними что-то случится, в Константинополь придет беда. К тому времени в османской столице еще сохранились старинные памятники, с судьбой которых константинопольцы, а потом и стамбульцы связывали судьбу империи. По античной традиции такие памятники были украшены барельефами, созданными по мотивам исторических и мифологических сюжетов. Утратив изначальную мысль, которую вложили в памятники их создатели, горожане, благоговевшие к древности, придали им мистическое значение. В Константинополе множились легенды о том, что якобы та или иная колонна либо статуя была воздвигнута ради охранения столицы от врагов и несчастий. Османы, уничтожившие Византию, унаследовали ее суеверия и страхи. Думая обо всем этом, я сидела на крепостной стене Едикуле и смотрела на мраморное море. Туда, где сейчас корабли ожидают разрешения на проход по Босфору и где 600 лет назад стоял грозный османский флот. В последние дни мая 1453 года византийцы напряженно вглядывались в бескрайние морские просторы, несущие им смерть и забвение. Потеряв своих защитников, Константинополь, будто феникс, рухнул, сгорел и восстал из пепла. Едикуле, его главная политическая тюрьма, вместе со всем городом пережила расцвет и запустение. Кровь казненных, проливавшаяся на внутреннем дворе крепости, давно высохла. Поколения узников оставляли на стенах цитадели памятные надписи, но они стирались от ветров и дождей, только несколько сохранившихся граффити датируются XVII веком. Со временем семибашенный замок превратился в туристический объект. Его посещает не так много людей, но общее впечатление от мрачной цитадели сложно испортить. Ее предназначение запечатлено на табличке перед входом. «Едикуле зендан лары». Не Хисары — крепость, а Зинданлары. Зиндан — не страж города, а темница. Это отражено и в названии известной песни блатного исполнителя Вангелиса Папазуглу «Тюрьма Едикуле». «Кто-то стукнул на меня, и я 5 лет провел в тюрьме. В мире нет темницы хуже, чем тюрьма Едикуле. Задымился мой кальян, в голове стоит туман. Истамбул — хороший город, только стражник — злой Аман». Междометие «Аман» переводится с турецкого как «Ох». История стамбульских крепостей неразрывно связана с подготовкой штурма Константинополя. Турки бредили взятием византийской столицы. С 1391 по 1453 год они провели 4 осады христианского города, и лишь последняя завершилась для них удачей. Константинополь не давал покоя роду османов. Страстное желание турок овладеть им имеет гораздо более древний и судьбоносный характер, нежели принято считать. Об этом подробно рассказывает итальянский медиевист Франко Кардини. В эпосе тюркских народов доминируют 2 мифологических архетипа. Легендарный родоначальник – волк, и прообраз счастья – яблоко. В их сказках часто упоминается легендарный город Кызыл-Алма – красное яблоко. На протяжении столетий кочевники Центральной Азии замечали его сияние сквозь вихри песчаных и снежных бурь на бескрайних землях между Каспийским морем, пустыней Гоби и хребтами Тянь-Шаня. Память о сокровенных мечтаниях сохранилась в названии Алма-Ата — «Яблоко-отец». Город Красного Яблока описывался в сказаниях как огромный золотой купол. Для османов им был сначала купол Святой Софии в Константинополе, затем Аль-Аксы в Иерусалиме, потом Буды, столица Венгерского королевства, далее Вены, увиденной турками 2 раза в XVI и XVII веках, и, наконец, Рима, В погоне за красным яблоком османы дошли до Византии. Они намеревались завладеть золотым куполом Святой Софии, отражавшимся в туманных водах Босфора. Тут же, в сердце Константинополя, на площади Августион, между главным городским собором и Большим дворцом, возвышалась гигантская триумфальная колонна, увенчанная конной статуей Юстиниана Великого. Сегодня ее могучее основание можно увидеть слева от Айя Софии, если встать к собору лицом. Прокопий Кесарийский находит колонну Юстиниана изумительной и с любовью рассказывает о ней в трактате «О постройках». Прокопий говорит о громадной статуе императора, одетого подобно Ахиллесу, и доспехи его были подобны доспехам героя. Шлем, покрывавший голову Юстиниана, ослепительно сверкал. В левой руке Василев держал земной шар. Воятель хотел продемонстрировать, что земля и море подчиняются византийскому правителю. Хотя у него нет ни меча, ни копья, ни какого-либо иного оружия, за исключением того, что на шаре стоит крест. Лишь с его помощью он приобрел свое царство и военное превосходство. Именно увенчанный крестом земной шар в руке Юстиниана османы отождествляли с заветным красным яблоком. Именно за ним они шли в Константинополь. Шар содержал в себе всю славу христианской империи и возможность безраздельной власти над миром. Блистательная Порта начиналась со сновидения основателя султанской династии Османа I Гази 1258-1326 годы. По легенде, однажды он гостил у знаменитого праведника шейха Эдебали. Готовясь ко сну, осман увидел на полке Коран и, исполнившись благоговения, начал читать священную книгу. Он читал без остановки в течение 6,5 часов и к утру задремал. Во сне осман увидел себя рядом с Эдебали, на груди которого появился полумесяц. Полумесяц перешел на грудь османа, а затем стал полной луной. Из пупка османа пробился росток, быстро превратившийся в прекрасную чинару. Тень от ее ветвей накрыла весь мир, люди из разных стран собирались под сенью гигантского дерева. Под кроной чинары осман увидел 4 горные цепи. Это были Кавказские, Атласские, Таросские, Таврские и Балканские горы. Из-под корней вытекали 4 великие реки — Тигр, Евфрат, Нил и Дунай. По ним шли корабли. На полях колосилась пшеница, холмы покрывались лесами, в солнечных долинах под голубым небом строились города. Муэдзины читали азан с минаретов, на верхушках которых сверкали золотые полумесяцы. Вдруг листья гигантской чинары вытянулись и приобрели форму мечей. Поднялся сильный ветер, и листья мечи указали в сторону Константинополя. Город, походивший на великолепный алмаз, раскинулся на изумрудно-зеленых берегах между 2 бирюзовых морей. Константинополь казался драгоценным камнем в перстне, и его оправой была страна, будто охватывающая всю землю. Осман надел этот перстень и проснулся. Утром он поведал свой сон Эдебали. Достопочтенный шейх, подумав, произнес: «О, сын мой, тебя ждет благая весть. Полумесяц, вышедший у меня из груди, есть дочь моя Малхун-Хатун, и кольцо означает вашу скорую свадьбу. Что касается дерева, ты станешь основателем великого государства и будешь мудро править своим народом. Всевышний возложит на тебя и твой род миссию возвысить ислам». Легенда гласит, что за каждый час чтения Корана в ту ночь Аллах даровал Осману Гази и его потомкам 1 век могущества государства, которое впоследствии основал осман. Высокая Порта просуществовала 623 года, и достижение османами могущества было невозможно без взятия великолепного Константинополя, который, как писал греческий философ XV века Георгий Трапезунский, будучи центром империи ромеев, также повелевает всей землей. Впервые османское войско появилось у стен византийской столицы в 1340 году. Им командовал внук Османа Гази Мурад I. Впрочем, до боевых действий не дошло. Мурад испугался реакции христианской Европы и отступил. Сын Мурада I, Баязид I Йылдырым, молниеносный, отважился на первую осаду Константинополя. Готовясь к ней, султан в 1391 году отбил Йоросу генуэзцев, что позволило ему контролировать азиатское побережье Босфора. В 1393 году османы построили в самом узком месте пролива небольшую Анатолийскую крепость – Анадолу Хисари. После падения Константинополя Мехмед II отремонтировал Анадолу Хисари, и цитадель долгое время была складом и тюрьмой. Сегодня она сильно разрушена и закрыта для посещений. Анатолийская крепость является старейшим османским сооружением Стамбула. Ее руины едва видны с европейского берега Босфора, особенно летом, когда стены и башни утопают в зелени. Кажется, сама природа стремится загладить следы первой осады Константинополя, организованной Баязидом I через год после постройки Анадолу Хисари в 1394 году. Поводом для начала осады послужил отказ Мануила II Палеолога впустить в город Кади исламского судью для рассмотрения споров между константинопольскими мусульманами. Разгневанный Баязид осадил византийскую столицу с суши, и тогда Мануил вынужденно согласился с учреждением в Константинополе шариатского суда. Также императору пришлось отдать мусульманам целый квартал на одном берегу Золотого Рога и половину Галаты на другом берегу. Причем в Галате разместился османский гарнизон численностью 6 тысяч человек. Кроме того, турки увеличили дань, взимаемую с византийской столицы, и ввели налог на виноградники и огороды, раскинувшиеся за феодосиевыми стенами. С этого момента они стали именовать Константинополь Стамбулом. Слово «Стамбул» представляло собой турецкое искажение греческого «истиеболи» — «городу». У османов еще не было сильного флота, и они не могли помешать генуэзским и венецианским кораблям привозить в город продовольствие. Однако турки сжимали византийскую территорию, пока у империи не остался один Константинополь. Осада продолжалась 8 лет, в течение которых османы уничтожили все окрестные деревни до самых феодосиевых стен. Константинопольцы не могли ни войти в город, ни покинуть его. Некоторые бежали тайно, опасаясь, что, несмотря на регулярно выплачиваемую дань, враги скоро войдут в столицу и разграбят ее. Мануил II напрасно надеялся на поддержку рыцарства. Средневековый армянский поэт Абрам Анкюраци в поэме «Плач на взятие Константинополя» даже обвинил европейцев в том, что они пытались принудить Василевса к догматическим уступкам. А царь Стамбула совсем был бессилен, к франкам он обратился, чтобы на помощь поспешили, но безжалостные латиняне непристойные захотели взамен. «Обратись в нашу веру, предоставь нам твой город». Военная мощь османов представляла главную угрозу всему христианскому миру. С тех пор, как турки впервые переправились через Босфор и Дарданеллы, они одерживали одну победу за другой, все глубже проникая в юго-восточную Европу. В 1389 году на Косовом поле были разбиты сербы и их балканские союзники. В 1396 году крестовый поход закончился поражением от Баязида I в решающей битве при Никополе на Дунае. Множество франкских рыцарей попало в плен, и султан, кичась перед мусульманским миром своим триумфом, выставлял их на показ даже в Афганистане. Битва при Никополе 25 сентября 1396 года имела особое значение для европейской истории. Баязид I не просто разгромил объединенные силы венгров, французов, венецианцев и госпитальеров, он за 3 часа уничтожил многотысячную армию коалиции христианских государств. Причем исход сражения стал очевиден еще до того, как венгерский король Сигизмунд I смог ввести в бой собственное войско. По итогам сражения турки окончательно закрепились на Балканах, и Болгария стала провинцией Порты вплоть до 1878 года. Владения Баязида I ширились. Турецкая армия слыла неведающей поражений. После победы под Никополем султан пообещал венецианским и генуэзским послам накормить своего коня овсом на алтаре собора Святого Петра в Риме. По словам английского историка Джастина Мороцци, в 1490-х годах только Византия удерживала Баязида от полномасштабного вторжения в Европу. Она была последним рубежом на пути мусульманских орд и доживала последние дни, задыхаясь в турецких тисках. В 1399 году Василевс Мануил II бежал из Константинополя, передав бразды правления своему племяннику Иоанну. Генуэзцы безуспешно пытались снять осаду с города. Казалось, Византия вот-вот рухнет под мечом ислама, и тогда погибнет весь христианский мир, ослабленный недавними победами османов. Собственно, после падения Сербии в 1389 году и Болгарии в 1393 году Баязид получил прозвище «Елдырым» — «Молниеносный». Он заслужил его за скорость, с которой перебрасывал войска с востока на запад и обратно. Далее воодушевленный султан набросился на Венгрию. Турецкое наступление на запад следовало остановить, прежде чем полумесяц воссияет над континентом. Крушение византийской столицы было неминуемо. Но ее внезапно спас эмир Тимур, или Тамерлан, великий полководец из Средней Азии. 20 июля 1402 года Железный Хромец разбил османов в сражении при Ангоре, Анкаре, в районе современного аэропорта Эсенбога, и взял в плен султана. Кинрос отмечает, что Тимур сперва воздал Баезиду почести как суверену, но затем стал унижать его как пленника. Сохранилось множество легенд о том, как Железный Хромец обращался с Баезидом. По слухам, султана держали в цепях, и он служил эмиру подставкой для ног. Страдания надломили дух Баезида. Спустя 8 месяцев он то ли скончался от апоплексического удара, то ли совершил самоубийство. Разгром армии Баезида с его последующим пленением и смертью оказался на руку Константинополю. В 1402 году с города наконец-то сняли 8-летнюю осаду. Столица Византии даже перестала выплачивать османам дань. По словам немецкого историка Нагеля Тильмана, поражение при Ангоре больно ударило по порте. Одним махом было уничтожено дело всей жизни Баезида, и султаны лишились большинства анатолийских владений, завоеванных ранее. Османскую империю поразил острый кризис, из которого ее вывел только Мехмед II. И на полвека турки могли забыть о штурме Константинополя. Византийцы же, наоборот, торжествовали. Мануил II посетил важные европейские дворы, дабы вымолить поддержку против османов. Тимур известил Константинополь, что согласен принимать дань, которую византийцы платили Баезиду. В 1403 году Византия заключила с Портой договор, единственный документ, регулировавший отношения между этими государствами. В начале XV века Османская империя переживала не лучшие времена. Сокрушительное поражение при Ангоре и гибель Баезида привели к периоду междуцарствия. С 1402 по 1413 год Порта не имела единого правителя. За трон лихорадочно боролись 5 сыновей Молниеносного. Анализируя эти события, Никола Макиавелли писал в трактате «Государь», «Если победа над султаном одержана и войско его на голову разбито в открытом бою, завоевателю некого более опасаться, кроме разве кровной родни султана. Если же и это истреблено, то можно никого не бояться». Принцип «разделяй, властвуй» работал безотказно. В качестве нового султана утвердился Мехмед, но братья отказались признать его власть. Старший Сулейман Челеби управлял Румелией, Северной Грецией, Македонией, Болгарией, Фракией. Иса господствовал в Бурсе, Мехмед контролировал Анатолию, центральную часть современной Турции. Данный порядок установил Тимур. Эмиру была выгодна раздробленность порты. Османская империя напоминала оглушенного и растерянного человека. Ее раздирали внутренние противоречия, она теряла захваченные земли и не могла наполнить казну. В этих условиях Сулейман Челеби решил заручиться поддержкой Мануила II Палеолога в борьбе за османский престол. В 1403 году Сулейман и регент Иоанн VII Палеолог заключили в Гелибалу ранее упомянутое соглашение. Подписав его, Сулейман объявил себя новым султаном и с удвоенной силой вступил в кровопролитное сражение с родственниками. Падение Константинополя было отсрочено на несколько десятилетий. Несмотря на слабость противника, христианские государства не сумели укрепить свои позиции. Византийская империя, Болгарское царство и Сербское королевство потратили драгоценное время на междоусобные войны. И вскоре османы продемонстрировали, что они по-прежнему грозны и опасны. В 1411 году началась вторая осада Константинополя. Ей руководил Муса, убивший Сулеймана и занявший султанский престол. Новый правитель Порты объявил войну союзникам своего предшественника, в том числе Мануилу II Палеологу, и осадил Константинополь. Василевс обратился за помощью к Мехмеду, и Муса отступил. Братья вступили в открытое противоборство, победил Мехмед. Итак, Мехмед I подтвердил свое право на трон и передал мечту о взятии Константинополя сыну Мураду II. По мнению Стоуна, за 10-летний период между царствия османское государство вполне могло стать европейским. Сулейман Челеби сотрудничал с Византией, Венецией, рыцарями-госпитальерами, иными словами, вращался в мире Ренессанса и зарождающегося капитализма. В случае его победы Турция стала бы на европейский путь развития. Но история Турции — это победа Анатолии. Мехмед, правивший там, одержал верх и отбросил страну назад. Его преемник Мурат II вновь запустил османскую военную машину, самую мощную в Европе. Мечты османов о Константинополе каждый раз становились все реальнее. Их исполнение напрямую зависело от уровня развития турецкого государства и его армии. Если Осман Гази, его сын Архан и его внук Мурат I лишь грезили о том, чтобы въехать в поверженную византийскую столицу, то их потомок Баязид I 8 лет стоял под ее стенами. Цель захватить Константинополь передавалась у султанов от отца к сыну, и в 1422 году настала очередь Мурада II. Мурат II, в отличие от своих предков, не нуждался в благовидном предлоге для очередной попытки взятия Константинополя, хотя такой предлог, безусловно, имелся. В 1422 году Мануила II Палеолога парализовало, и он передал трон своему сыну Иоанну VIII Палеологу. Иоанн не обладал опытом и мудростью отца. В разгоревшейся после смерти Мехмеда I борьбе за Османский престол он поддерживал не Мурада, а его брата и главного соперника Мустафу. Неудивительно, что, став султаном, Мурат II первым делом собрал огромную армию и двинулся на берега Босфора. В 1422 году Византия представляла собой жалкое зрелище. Фактически она ограничивалась обедневшим Константинополем и прилегающими к нему территориями. В течение столетий Восточная Римская империя уменьшалась, подобно шагреневой коже. Каждый день приближал гибель государства. В лучшие времена охватывавшего все Средиземноморье от Италии до Туниса. Подобному катастрофическому положению способствовала недальновидная политика василевсов. Византийские императоры стремились лишь сократить ущерб от нашествий. Спасая Константинополь, они откупались от варваров золотом и щедро расточали варварским правителям титулы патрициев и консулов. Старейшая карта Константинополя, она же единственная сохранившаяся его карта до захвата османами в 1453 году, датируется 1422 годом. На ней некогда процветающий город изображен в пределах старых, но по-прежнему мощных феодосиевых стен. Ранее столица вместе с окраинными поселениями занимала фантастическую для средневековья площадь около 250 квадратных километров. Но теперь полис сжался, будто ожидая удар. Карту составил флорентийский монах Кристофоро Буондельмонти. Он беспрепятственно путешествовал по Средиземноморью и Османской империи, ибо сам Мурат II гарантировал ему безопасность. Позже Буондельмонти будет преподавать сыну Мурада, Мехмеду II, историю Древней Греции и Древнего Рима. Будучи просветителем и гуманистом, до мозга костей он, по иронии судьбы, станет воспитателем Фатиха, грозного завоевателя, уничтожившего последние следы греческого и римского величия на берегах Босфора. Летом 1422 года флорентиец находился в турецком военном лагере и с ужасом наблюдал, как османы штурмуют ослабевшую византийскую столицу. А посмотреть было на что. 15 июня 1422 года Мурат II приказал 10-тысячной османской коннице перекрыть все дороги, ведущие в Константинополь, и впервые в истории обстрелял город из артиллерийских орудий. Спустя 3 месяца турки сняли осаду, византийская столица в очередной раз выдержала неистовый напор врага, но победа была так зыбка, что современники посчитали ее чудесным избавлением, дарованным Богородицей, небесной покровительницей Константинополя. Мурат II отозвал солдат от стен Константинополя из-за мятежа, вспыхнувшего на юге Порты. Обрадованный Иоанн VIII поспешил заключить с султаном мирный договор, по которому обязывался снова платить османам дань и уступить им несколько городов во Фракии. Таким образом, и без того небольшая территория Византии опять сократилась. Столица повторяла судьбу Мануила II Палеолога. Она слабела и умирала вместе со своим немощным Василевсом. Мануила не стало в 1425 году. Его государство исчезло всего через 28 лет после смерти парализованного императора. Пока что на востоке собирались грозовые тучи, в 1451 году на Османский престол взошел 17-летний Мехмед II. Европейские государи считали молодого султана инфантильным и глупым. Но Мехмед планировал захват Константинополя с 13 лет. Еще будучи ребенком, он твердо решил стать мусульманским Александром Македонским, завоевать весь мир и всячески способствовать распространению ислама. Разглядеть таланты юноши на заре его правления удалось весьма немногим иностранцам, но эти немногие крайне обеспокоились и насторожились. Итальянский дипломат Джакомо де Лангуски оставил любопытное описание личности Фатиха. Великий турок Мехмед Бей искусно владел оружием, имел устрашающий вид, редко смеялся, жаждал славы, проявлял храбрость и упорство во всех своих предприятиях. Ежедневно ему читали сочинения римских и иных историков. Султан внимательно изучал географию, обещая продвинуться с востока на запад. Его сжигает желание господства, свидетельствует де Лангуски. В мире, говорит он, должна быть только одна империя, одна вера и одна власть. История Мехмеда считалась бы неполной без типично мусульманского мифотворчества. Разумеется, победа Фатиха над Византией была предопределена. 1432 год его рождения стал годом предзнаменований. Поголовье османских лошадей резко увеличилось, деревья гнулись под тяжестью плодов, а в полуденном небе над Константинополем пронеслась длиннохвостая комета. Мехмед появился на свет 29 марта, когда его отец Мурад II читал Коран. Султан закончил 47-ю суру «Мухаммад» и приступил к первой суре «Аль-Фатиха» — «Завоеватель». Но тут ему сообщили о рождении сына. Обрадованный Мурад воскликнул: «В саду ислама расцвел цветок по имени Мухаммед». Мехмед — тюркская версия имени Мухаммед. Впрочем, шансы Мехмеда стать правителем Османской империи с самого начала были ничтожно малы. Мехмед являлся четвертым сыном Мурада II, к тому же рожденным от наложницы. Несмотря на это, спустя 21 год он триумфально въехал в залитый кровью Константинополь и навеки изменил мировую историю. Гибель Византии от рук османов определила отношения Востока и Запада минимум на следующие 600 лет. То, что для западного мира стало падением Константинополя, восточный мир назвал его завоеванием. Американский медиевист Нэнси Бисаха видит в противоборстве порта и Восточной Римской империи отзвуки той эпохи, когда Рим подвергался варварским набегам. Также в середине XV века оформилось противостояние европейской цивилизованности и азиатского варварства. Британский историк Брэндон Симс называет 1453 год началом современной европейской геополитики. Взятие Константинополя турками сопровождалось чудовищным кровопролитием, грабежами и осквернением церквей, что само по себе стало ужасной трагедией для Европы. Однако гибель Византии влекла за собой еще более опасные последствия. Приняв титул Цезаря, Мехмед II перенес османскую столицу на берега Босфора. Отныне было лишь вопросом времени, как скоро турки вторгнутся в Центральную Европу, дабы заполучить территории Римской империи, установить господство на континенте и тем самым выполнить свою главную миссию — распространение ислама. По этой причине падение Константинополя ужаснуло христианский мир. Даже Кристиан I, король далеких Дании и Норвегии, заявил, что великий турок есть зверь, выходящий из моря, кои описан в Апокалипсисе. Страх перед портой объединял непримиримых врагов. Единственным вопросом, по которому мнение Мартина Лютера, Мартин Лютер, 1483-1546 годы, немецкий священник, инициатор реформации, движения за реформирование католической церкви, и папы римского Льва X совпали, была ненависть к османам. На Западе сложился карикатурный стереотип о турках: усы, тюрбан, кривая сабля, готовность зарезать. Турок превратился в общеевропейский образ антагониста. Родители пугали им непослушных детей, а Шекспир в трагедии «Отелло» упоминал злого турка в челме. Но все это будет после 1453 года. Пока же Мехмед II прекрасно понимал, что завоевание Константинополя станет эпохальным событием. Три предыдущие османские осады существенно ослабили город, и султан начал подготовку к его захвату. По легенде, Мехмед созвал визирей, расстелил перед ними ковер, положил в центр красное яблоко и спросил, как можно взять плод, не наступив на ковер. Визири не смогли дать правильный ответ, и тогда султан скатал ковер и забрал яблоко. Плод символизировал заветный Константинополь, который, потеряв свои обширные владения, в итоге оказался в руках Фатиха. В 1204 году византийская столица уже пала под ударами крестоносцев, и Мехмед II собирался повторить их опыт. Второе падение Константинополя должно было стать последним. Прежде всего, город надлежало отрезать от всего остального мира. В 1393 году османы возвели на азиатском берегу Босфора крепость Анадолу-Хисари, но этого было недостаточно, чтобы установить полный контроль над проливом и лишить Константинополь снабжения по воде. Согласно преданию, Мехмед обратился к Константину XI Палеологу с просьбой продать ему за солидную сумму маленький участок земли на европейском берегу Босфора, площадью не более, чем покроет шкура барана. Константин XI, нуждавшийся в деньгах, продал землю, и султан затеял строительство крепости Румели-Хисари в стратегически важном месте Босфорского побережья. Узнав об обмане, Василевс направил к Мехмеду послов, и те напомнили султану, что он купил лишь крошечный участок. Султан велел принести баранью шкуру и располосовал ее кинжалом на тонкие полоски. Этими полосками турки выложили периметр крепости. Когда все было готово, Мехмед заявил византийцам, что он не нарушил условия договора и взял ровно столько земли, сколько покрыла шкура барана. Вероятно, это легенда, но весной 1452 года Мехмед II действительно решил перекрыть все подступы к Константинополю и приказал возвести на европейском берегу Босфора, прямо напротив Анадолу-Хисари, еще одну крепость — Румели-Хисари. Ее строительство заняло всего 4,5 месяца и завершилось 31 августа 1452 года. Новая цитадель была огромной. По словам византийского хрониста Михаила Критавула, она походила на маленький город. Османы назвали крепость Богаскесен, от турецкого «перерезающая пролив» или «перерезающее горло». Но более известно другое ее наименование — Румели-Хисари, от турецкого «румельский европейский замок». Способность Мехмеда координировать проекты исключительных масштабов и выполнять их в кратчайшие сроки непрестанно изумляла его противников, отмечает английский историк Роджер Кроули. Над возведением Румели-Хисари, не покладая рук, трудились 800 каменщиков и 1500 разнорабочих. Необходимые материалы ежедневно подвозили 200 лодочников. Контроль за строительством осуществляли соратники султана Заганас Мехмед-Паша, Саруджа-Паша и Чандарлы-Халил-Паша. В их честь названы три главные башни цитадели. Благодаря Румели-Хисари османы окончательно прекратили сообщение Константинополя с иностранными портами. Гарнизон новой крепости состоял из 400 янычар, бомбарды не давали пройти по Босфору кораблям, везущим в византийскую столицу продукты и лекарства. Норвич рассказывает, что Мехмед установил тяжелые орудия на ближайшей к берегу башни и обнародовал указ, согласно которому всякий проходящий мимо корабль должен был останавливаться для досмотра. В ноябре 1452 года капитан венецианского судна, которое везло продовольствие в Константинополь, проигнорировал это распоряжение. Османы утопили корабль и казнили матросов. Капитана посадили на кол, тело выставили в назидание всем, кто захочет последовать его примеру. Весть о завершении строительства Румели-Хисари моментально разлетелась по Фракии и Анатолии. Современник осады, греческий историк Дука, свидетельствует, что константинопольские христиане осознали масштабы надвигающейся катастрофы и горестно возопили. «Теперь приблизился конец города. Теперь знамение гибели нашего рода. Теперь наступают дни Антихриста. Что будет с нами или что нам делать? Где святые, охраняющие город?» Всем стало ясно, что Константинополь обречен. Борьба между Византийской и Османской империями вступила в финальную стадию. Константин XI распорядился срочно чинить и укреплять Феодосиевы стены, а также свести в столицу из окрестностей все имеющиеся запасы хлеба. Зиму 1452-1453 годов обе стороны провели в подготовке к решающему штурму, и если Василевс хотел достойно встретить врага, то султан горел желанием поставить точку в битве за город на берегах Босфора. Османский правитель был так увлечен покорением гордой столицы ромеев, что ночи напролет рассматривал планы Константинополя, изучал схемы его оборонительных сооружений и продумывал атаки. Также по ночам он вызывал к себе полководцев для длительных совещаний. Великий визирь Чандарлы Халил-Паша по традиции взял с собой блюдо золотых монет, ибо к султану нельзя было войти без подарка. Мехмед оттолкнул блюдо и закричал: «Дайте мне Константинополь!» Он не хотел и не мог думать ни о чем другом. Наконец, пушки венгерского мастера Урбана были отлиты, генуэзцы, владевшие Галатой, нейтрализованы, турецкий флот укомплектован и спущен на воду. 2 апреля 1453 года османская армия подошла к Константинополю, и для Византийской империи начался обратный отчет. Мехмед не сомневался в победе. 6 апреля он приказал поставить свой шатер напротив ворот Святого Романа в Феодосиевых стенах. Следующие 2 месяца стали для константинопольцев настоящим кошмаром. Султанская артиллерия обстреливала столицу, и тяжелые каменные ядра разбивали некогда непреодолимые городские укрепления. Адмирал османского флота Балтоглу Сулейман Бей захватил Принцевы острова в Мраморном море. Византийский флот терпел сокрушительные поражения. Это было обидно вдвойне, ибо до недавнего времени турки не могли похвастаться военными кораблями. Гарнизоны Румели-Хисари и Анадолу-Хисари не пускали в Босфор иностранные суда, спешившие на помощь Константинополю. Относительное спокойствие сохранялось только в Золотом Роге. Османы не могли войти в залив, но вскоре ситуация изменилась. Мехмед II принял дерзкое решение, сравнимое с переходом Ганнибала через Альпы. Утром 22 апреля византийцы с изумлением и ужасом увидели, как османские корабли переправляются через Галатский холм. Сотни быков тащили по наспех сколоченным деревянным настилом примерно 70 турецких галер, и тысячи солдат удерживали их в равновесии с помощью тросов, канатов и цепей. Эти цепи до сих пор хранятся в военном музее Стамбула в районе Харбие. После полудня турецкий флот появился в Халиче и был готов атаковать Феодосиевы стены, выходившие на залив. Константинопольцы срочно перебросили туда часть солдат, ослабив защиту основных укреплений. Перетащив корабли в гавань Золотого Рога, османы соорудили мост из деревянных бочек, бревен, досок и обрезков железа. Затем они водрузили на мост пушки и из них, а также из корабельных орудий, стали бить Феодосиевы стены. Биаглу, Айаван-Сарай, Бебек, Анадолу-Хисари, Байрам-Паша, Эдерникапы и другие старые стамбульские районы хорошо помнят агонию великого города и кровавую хронику его заключительной осады. Ильче-Фатих и вовсе назван в честь Мехмеда II. Несмотря на бедственное положение, византийцы сопротивлялись до конца и неоднократно отклоняли предложение султана о сдаче столицы. Последняя из них поступила Василевсу 25 мая. Получив ожидаемый отказ, Мехмед 27 мая объявил о генеральном штурме. 28 мая в обоих лагерях воцарилась зловещая тишина. Солдаты отдыхали перед завтрашним днем, который для большинства из них грозил стать последним. Императоры обратились к своим армиям. Мехмед II напомнил туркам о предсказаниях пророка Мухаммеда, пообещал им богатую добычу и, по мусульманской традиции, 3 дня на разграбление города. Речь Константина XI, это блестящий образец античного ораторского искусства, была куда горше. «Во все времена долг любого христианина, — говорил Василевс, — состоял в том, чтобы умереть за свою веру, свою страну, свою семью и своего монарха. Для византийцев пробил час, когда придется умереть за все эти ценности сразу. Слава и традиции христианской империи столкнулись с дикостью исламских орд». Честность и гуманизм Константина с коварством и жестокостью Мехмеда. Защитникам Константинополя надлежало помнить о своих великих предках, героях Греции и Рима, быть достойными их памяти и встретить смерть с оружием в руках, спокойно глядя ей в глаза. Исход очередной битвы был предрешен. Речь Константина стала погребальной речью по Византии. Норвич передает, что творилось в Константинополе 28 мая 1453 года, в последний понедельник византийской истории. Горожане, включая Василевса, собрались на церковную службу, все колокола звенели, все самые почитаемые иконы и драгоценные реликвии вынесли на улицы. Движимые единым порывом, люди шли к собору Святой Софии даже с самых отдаленных городских окраин. Православные и католики в первый и последний раз позабыли о литургических различиях. Храм являлся духовным центром Византии, и в момент кризиса не оставалось ничего другого, как собраться именно здесь. Понедельник, 28 мая, и последующая ночь для константинопольцев изобиловали редкими и дурными знамениями. По словам Михаила Критавула, иконы, колонны и статуи в церквях покрывались потом. Мужчины и женщины находились во власти видений и уверяли, что не следует ждать ничего хорошего. Предсказатели пророчили множество несчастий, Критовулу удалось передать атмосферу ужаса и безысходности, охватившую город. Он в мельчайших подробностях расскажет о последних днях византийской столицы и после ее падения станет автором первого произведения новой османской эпохи, напишет по заказу Фатиха пятитомное историческое сочинение о деяниях султана в 1451-1467 годах, известное также как «История Мехмеда II». Константинопольцам особенно запомнилось невиданное и зловещее событие — солнечное затмение. Оно настолько понизило дух осажденных, что решено было последние мольбы обратить к Богоматери. Благочестивые горожане поставили ее икону на носилки и торжественно понесли по улицам. Все, кто мог покинуть свои боевые посты на Феодосиевых стенах, присоединились к процессии. Однако во время медленного и торжественного шествия икона вдруг упала с носилок. Тем, кто бросился ее поднимать, икона показалась очень тяжелой, будто сделанной из свинца. Когда процессия возобновилась, началась гроза с градом. Затем хлынул такой сильный ливень, что все улицы затопило. Процессию пришлось прекратить. На следующий день на столицу опустился густой туман, явление совершенно невиданное для Константинополя в мае. Испуганные византийцы шептались, что эта Богоматерь окутала себя облаками, дабы незаметно покинуть город. Ночью туман рассеялся, и горожане заметили вокруг купола Святой Софии странное тревожное сияние. А дальше все было, как рассказывалось ранее. Базилика Урбана пробила брешь в Феодосиевых стенах, и в Константинополь ринулись янычары. Константин XI Палеолог погиб, город умирал, словно большое израненное животное. Он содрогался от выстрелов, гудел и стонал тысячами голосов своих обреченных на смерть защитников, его лихорадило от пожаров, по улицам текли реки крови, а дома и крепостные стены ломались и крошились, словно зубы и кости. Из-под гор трупов не было видно мостовых. Воды Босфора окрасились в красный цвет. Мертвые тела, сброшенные в мраморное море, еще не одну неделю мешали судоходству. Мехмед II, увидев, что творят его воины в захваченном Константинополе, нарушил мусульманские обычаи и остановил разграбление города вечером первого же дня. По мнению Критовула, Фатих проникся величием и красотой Константинополя. Узрев повсюду развалины, Мехмед якобы раскаялся в том, что все это совершалось с его ведома. Он пустил слезу и воскликнул: «И такой город мы обрекли на грабежи и уничтожение!» Шагая по пустым коридорам резиденции палеологов Влахернского дворца, султан бормотал строки из стихотворения неизвестного персидского поэта. «Во дворце Цезарей вьет паутину паук, в башне Афросиаба дозор свой несет сова». Эти строки стали эпитафией сразу для трех империй — Римской, Византийской и Тимуридской. Мехмед II осуществил мечту османской династии. После стольких лет христианская столица покорилась исламским завоевателям. Спустя несколько часов на поруганный Константинополь опустилась удушливая ночь. Всполохи пламени озаряли развалины Феодосиевых стен. Ипподрома, и Тыкфур-сарая. Над Босфором молчаливо возвышалась Румелихисари, крепость, превратившаяся в грозного стража Стамбула и призванная защищать его от любых захватчиков. Подобно другим цитаделям, Румелихисари использовали как таможенный пост и тюрьму. В 1509 году она пострадала от землетрясения, в 1746 году от пожара. Селим III восстановил крепость, но в XIX веке она была заброшена. Памук вспоминает, как удручающе выглядела Румелихисари в годы его детства. В стволах пушек, поставленных у крепостной стены, спали пьяницы и бездомные. Там же валялись окурки и прочий мусор. Именно тогда маленький Архан понял, что великое историческое наследие Стамбула и Босфора для большинства ныне здесь живущих — нечто темное, загадочное, непонятное. В 1950-х годах в Румелихисари провели реставрацию и открыли цитадель для туристов. Сегодня она является одним из наиболее узнаваемых символов города. В апреле 2015 года я впервые посетила эту крепость и потом долго стояла у моста Мехмеда Фатиха. На азиатском берегу Босфора высились остроконечные башни военной школы Кулели. Между западом и востоком в одиночестве грустила девичья башня. Неутомимые паромы причаливали к вокзалу Хайдар-Паша, похожему на замок тевтонских рыцарей. Азиатская часть города манила меня. не в первый и, как показало время, не в последний раз.